Цитата. «Ибо тот, кто приблизится к ней, придаст образ изъяну в вышнем. Ведь из-за этого греха пробуждается наверху могучий змей и бросает скверну туда, где в ней не нуждаются, и соединяется с женским, обратим внимание на заглавную букву, и умножает волосы свои у мужского, а женская оскверняется, и растут ее волосы, и увеличиваются ее ногти. И тогда начинают пробуждаться суды во вселенной, и все оскверняется. Об этом написано: ибо святилище Господа осквернил, осквернило святилище Господа грехами сынов человеческих». Поистине, Кураев со своими апелляциями к оккультному учению, в котором он ничего не смыслит, слон в посудной лавке. А вот и приговор, объявленный Кураевым на основании выше процитированного, недопонятого им текста из Зогара. Цитата. «От самих же теософов действительно понадобятся чудеса логики и диалектики, чтобы доказать, что сей теософско-каббалистический дискурс вполне совместим с заверениями теософов о том, что только они возвышают женщину столь униженную и оклеветанную христианами». Мы здесь потратили достаточно много времени, чтобы показать, до чего может довести богословское религиоведение и злопыхательство, сопряженное с дилетантством. Хотя можно было и ограничиться лишь заявлением, что Блаватская, а соответственно Рерихи, никогда не расценивали известный в Европе Зогар, к цитированию которого и прибег диакон, как уважаемую ими каббалистическую книгу. Несмотря на то, что Кураев попытался очередной раз унизить рериховцев сомнительными умозаключениями, опирающимися в данном случае на отрывки из Зогара, сама Блаватская в «Тайной доктрине» выразилась об этой книге предельно ясно. Цитата. «Заблуждается тот, кто принимает современные каббалистические труды и толкования Зохара раввинами за настоящую каббалистическую науку древности. Ибо в настоящее время, так же, как и в дни Фридриха фон Шеллинга, каббала, ныне ставшая доступной Европе и Америке, не содержит в себе ничего, кроме развалин и отрывков сильно искаженных остатков той первоначальной системы, которая является ключом ко всем религиозным системам. Смотри Каббала Франка, предисловие. Древнейшая система и Каббала халдеев были тождественны. Позднейшие толкования Зохара принадлежат к толкованиям синагоги первых столетий, то есть Торы или закона, догматического и непримиримого. Цитируется по Блаватской «Тайная доктрина», том 2. Комментарий и доказательства Блаватской смотри там же.